Глава 44. Люля позвонила нам вечером. Включила видеосвязь и специально для каждого из нас провела экскурсию по своему новому поместью. Будто все там уже принадлежало ей. Бабушке она продемонстрировала беседку, из которой открывался восхитительный вид на море и увивавший ее виноград, который можно есть прямо с лозы. И множество цветущих кустов, пышных роз, самых ярких расцветок. «Когда-нибудь свожу тебя сюда», — небрежно пообещала она, ахующая от восторга матери. Люля всегда собиралась бабушку куда-нибудь сводить, пригласить, устроить, что-нибудь непременно ей привезти, но обычно дальше слов дело не шло. Моим родителям тетя Юля показала домашнюю обстановку с невероятными антикварными вещами. Этим нас не удивишь. И винный погреб, в котором эффектно налила вино из дубовой бочки прямо в бокал, но почему-то пить на камеру не стала, чем сильно повеселила моего папу. Когда очередь дошла до меня, Люля похвасталась офигенной местной тусовкой и множеством новых поклонников. Конечно, только на словах. Очень смешно и в лицах поведала о новом знакомом, который восторгался Юлиной внешностью и предлагал сниматься в его новом фильме. Люля его послала, а потом выяснилось, что это действительно был модный режиссер и про фильм не врал. Это была такая знакомая, такая родная тетя Юля, и я с удовольствием хохотала над ее байками и почти верила всему, что она рассказывала. «Может, уговорю тут одного продюсера и тебя на роль попробовать». Между делом бросила Люля и тут же сообщила, что сильно торопится, потому что их с Григорием Негеоргием пригласили на дачу к какой-то местной звезде. Или с Георгием не Григорием, опять не сказала, ограничившись обтекаемым «нас». «Пришли мне фотки! Пока!» Успела крикнуть я и уже занесла палец над кнопкой выключения, как вдруг Люля приблизила лицо к самому экрану. Я решила было, что она хочет мне сказать что-то секретное. Заулыбалась. И она заулыбалась. Широко-широко заулыбалась. Губы все растягивались и растягивались, делаясь тонкой полоской, перерезающей лицо, а глаза становились все больше и больше, и постепенно чернота залила всю радужку. «Пока», — прошелестело едва слышно. И экран телефона погас.